Глава 17. Объяснишь, что это было? Я уселся на один из учебных столов, рассматривая Катрин, которая, прежде чем подойти ближе и встать напротив, закрыла плотно дверь. Она явно не желает, чтобы у нашей беседы появились посторонние слушатели. А ты объяснишь? Катрин ответила вопросом на вопрос. Фрейлину я впервые увидел лишь некоторое время назад. Но при этом было четкое ощущение, в ней есть нечто знакомое. Только сейчас это понял. Будто у девицы за плечами уже есть определенный опыт. То, как она двигалась, прислушивалась к посторонним звукам, в секунду оценивала окружающую обстановку. Все это сильно напоминало мне поведение профессионалов, работающих в сфере частной охраны. Хороших профессионалов. Высокого уровня. «Объясню, только ты первая. Давай, слушаю. У нас, если что, скоро начнется лекция. Поторопись с рассказом». «Пропустим. Ничего страшного. Что именно тебя интересует, княжич Морозов?» Я задумчиво окинул девчонку взглядом. «Если не обращать внимания на некоторые странности, вроде ничего сверхъестественного. Да, она красивая, умная. Но они тут все не пальцем деланные. Однозначно, у этой дамочки имеются азиатские корни. Ее внешность – классический вариант смешанной крови. Однако, когда присмотришься, становятся видны еще некоторые моменты. Фрейлина не ходит, она перетекает с места на место из одного положения в другое. Это получается у нее настолько естественно, что сначала даже не замечаешь. Если оказывается в замкнутом пространстве, как сейчас, например, машинально выбирает самую выгодную позицию, ту, из которой моментально может перейти в нападение. Защита явно не ее конек, она форвард. И еще. Графиня Альденбургская охренеть как напоминает мне кошку. Только большую, хищную и дикую. Пантера. Вот кто. Точно, настоящая пантера. Ну, что интересует, спрашивай. Она прекрасно видела, как я оцениваю ее с разных сторон. Однако вместо того, чтобы закрыться, наоборот, лениво наблюдала за мной насмешливым взглядом. Развлекается малышка. Кто ты такая? Думаю, сейчас не о регалиях, статусе и о родовом имени речь. Катрин широко улыбнулась, а потом вдруг в одну секунду оказалась рядом. Я даже глазом моргнуть не успел. Серьезно, просто раз и все. Она уже стоит, прижимаясь ко мне всем телом. Эротично? Наверное, если бы не маленький, но охренеть какой острый шип, упирающийся в мою сонную артерию. Причем эта штука выскочила прямо из руки Катрин. Серьезно. Прямо из ее долбанной руки. Точнее, из сжатого кулака, ровно между костяшками указательного и безымянного пальца. Росомаха ептить колотить. «Что же вы все тут такие быстрые?» вырвалось у меня от неожиданности. «Просто стоит Фрейлине сейчас слегка усилить давление, этот убийственный в полном смысле слова предмет войдет в шею, как нож в масло. Я прямо всеми частицами и молекулами тела ощущал опасность острия, касающегося кожи. И это хочу заметить. Третья попытка покалечить меня. Сначала богиня, потом принцесса, теперь вот... Личная фрейлина ее императорского величества. Как-то не заладилось у меня тут женским полом в этой новой жизни. «Где тут? О чем ты?» Выдохнула Катрин мне в ухо. «Тут, в академии, не поверишь, но два последних дня меня все время домогаются женщины. Все время, отвечаю. Правда, их домогательства носят характер очень сомнительный. Я бы даже сказал, опасный для здоровья». Интересно. Тебя не радует женское внимание?» Фрейлина продолжала губами касаться мочки моего уха, и это, между прочим, нервировало. «Может, у нее еще в языке какая-нибудь фигня имеется? Сейчас как сандалит мне, например, в темечко иглу, и все. Хрен спасут потом. Не думаю, что у богини есть дохренища вариантов запасного тела. Интересная особа эта Катрин. Хотя я бы предпочел избежать близкого с ней знакомства. В данном случае вообще не против, чтобы женщина оставалась загадкой. Девка-то со странностями. Помогает, выручает. А мы впервые встретились меньше часа назад. Зачем ей это? В этой магии вуду шарит. Тоже настораживает. Я помню, Колька сказал, на африканском континенте балуются подобной темой. Но мы сейчас точно не в Африке. А драные волосы бегали. Сам видел. Воронцова вон прикрыла. И я, кстати, отлично понимаю не только Воронцова. В случае, если бы Аракчеева поняла, что снова использовалась сила, что в этом замешан опять я, простым рукопожатием, уверен, не обошлось бы. И мои шуточки с ней уже вряд ли бы прокатили. Баба эта, Наталья Алексеевна, далеко не дура. Прям вот вообще не дура. А я снова ни черта не почувствовал в тот момент, когда меня пытался заморочить очередной долбанный колдун. Или как там они правильно себя называют? Маги, волшебники. По мне, просто дебилы, которым дали в руки опасное оружие. Может, раньше, в начале всей их истории, наследники демонов правда были мощной элитой? Сейчас это избалованные собственной властью зажравшиеся мудаки. И даже не очень сообразительные. Ну, за редким исключением. Но при всем том, случай неординарный. Второй раз за день на меня воздействуют с помощью силы, а я даже не чихнул. Даже нигде не засвербило. Слушай, впечатлен, но ты давай отодвинься. Не хочешь меня? Промурлыкала Катрин. Я дернулся от неожиданности. Острие шипа поцарапало кожу, и одна капля, выступив из раны, медленно скатилась по шее ключицы. Ты серьезно? Просто реально охренел. Ничего не предвещало столь неожиданного поворота. Я в курсе, что некоторые девочки любят доминировать, но тема немного не моя. Это Катрин заигрывала, что ли? Нет, конечно. Она хмыкнула, а потом сделала шаг назад. Шучу. Ты поранился. Вообще-то технически ты меня поранила. Выражайся точнее. Поранился, когда случайно обо что-то, а когда в тебя тычут колющими предметами, это знаешь... Ни хрена не поранился. Я провел рукой там, где секунду назад был шип. Он, кстати, исчез. Втянулся обратно. Рука фрейлины обрела свой первозданный вид, и на коже не осталось ни пятнышка. Вот как? Это был ответ на твой вопрос. Катрин отошла к кафедре, за которой обычно стоят преподы, и облокотилась на нее спиной. Альденбургские – личная охрана императорской семьи. Так было всегда. Из поколения в поколение. Мы заточены под такую службу. У нас нет преобладания каких-то навыков над другими. У нас вообще только один навык. Убивать. В первую очередь того, кто представляет угрозу для любого члена семьи Романовых. Если рядом пострадает еще кто-то, цеславие. Это происходит на уровне рефлексов. Как только я ощущаю любую агрессию, во мне включается определенный механизм. Подпитывает его, естественно, сила. Хотя, как ты понимаешь, тело тоже имеет некоторые отличия. Круто. И много у тебя таких сюрпризов? Я перевел взгляд на ее руку. Много. Все показывать не буду. Это, скажем так, мой личный арсенал. Нас снабжают им в раннем детстве. Подожди. То есть тебе создали искусственно специальное оружие, которое находится в теле? Верно мыслишь. Слушай, ты действительно жил изолированно эти годы. Не то, чтобы вся империя в курсе возможностей альденбургских, но общее понимание имеется. А для тебя это выглядит удивительно. Да, отец так решил. Кроме имения, по сути, нигде не бывал. А изучать особенности твоего рода как-то не хватило времени. Я постарался обтекаемо ответить на ее вопрос. Чертов седой с его гениальным планом. Никакой информационной подготовки. Кинул меня словно щенка в гущу событий. Ну да, наслышано. Там у вас какая-то печальная история с супругой патриарха. Говорят, в тот момент, когда ты родился, к появлению наследника она была не готова. Но традиция, чтобы ее... Во избежании... Возвышение одного из семи правящих родов вы размножаетесь, как лабораторные мыши, по предварительной договоренности. Поэтому наследники всегда появляются одновременно. С младшими детьми проще, их не готовят к власти. а не просто есть. Я внимательно слушал фрейлину, стараясь не выдать свою реакцию. Отличная жизнь, конечно, у патриархов, даже детей заводят по графику. И еще. В поведении Катрин не было страха или поклонения. Она вообще плевать хотела на правящую семерку. Вот так она выглядит. Поэтому ты прикрыла Воронцова, знала, что даже в случае проверки твои слова окажутся правдой. Мы сцепились с этим козлом, и в тебе сработал механизм, связанный с силой? Да. Так всегда происходит. Это не зависит от меня. Поэтому альденбургские никогда не учились в академии. Здесь запрещена сила, а мы ее не всегда контролируем. Почему все изменилось? Мне реально было очень интересно. Многовато совпадений. Не знаю, так решила семья, значит, были причины. Мы не вникаем в мотивы старших. Они приказывают наши обязанности исполнять. Теперь ждут твоего рассказа. Фрейлина с огромным интересом уставилась на меня, я в ответ на нее. Ну? Катрин раздраженно постучала пальцами по кафедре. Она по-прежнему стояла, облокотившись о нее спиной. Только руку положила сверху, на столешницу. Что именно ты хочешь услышать? Нет, ну, приблизительно я понимал, конечно, смысл ее вопроса. Просто тянул время, соображая, как на него ответить. Воронцов должен был расплавить тебе мозги. Он идиот, это несомненно. Позволил эмоциям взять верх над чувством самосохранения. Его бы, конечно, не казнили, но просто так без наказания подобный случай не оставили бы тоже. Я хорошо чувствую направление силы. Роман ударил тебя ментально, причем не слабо так ударил. Если утрировать, твой мозг лежал на наковальне, а Воронцов лупил по нему здоровенной кувалдой. И что? Фрейлина снова уставилась на меня. Что? Не знаю, какого ответа она ждала. Я решил сделать самое лучшее в ситуации, когда нет вообще никакого. Задал ей ее же вопрос. Ничего. Ты даже не дернулся вообще, даже не моргнул. В чем фокус? Морозовы изобрели какое-то новое оружие борьбы с ментальными ударами? Если это так, то твой рот озолотится еще больше. Хотя вам уже и некуда. И без того самая богатая семья в империи. После Романовых, конечно. Твою ж мать. И вот что ответить? Я сам не имею ни малейшего понятия, почему на меня вообще ни хрена не действует. Сначала Юсупова со своим этим флером. Теперь Воронцов. Теоретически могу лишь предположить, что дело в самом теле. Не просто так богиня выбрала дурака. Еще, если честно, терзают меня смутные сомнения за ее подарок. Тот, который она в меня засунула. Тоже ведь не красоты ради. Плюс тот момент, что благодаря, опять же, богине я не чувствую боли. Но это лишь догадки. Если говорить конкретно, ответить фрейлине я могу одно. Хрен его знает. Правда, такой ответ ее вряд ли устроит. Слушай, ты права. Морозовы придумали новое оружие. Но я не имею права о нем говорить. Понимаешь? Все, другого варианта у меня просто не было. Это хотя бы выглядит правдоподобно. Понимаю, фрейлина согласилась. Конечно, понимаю. Все, что касается семьи, остается в семье. Достаточно того, что ты просто признал факт существования способа, который превращает Воронцовых в слабаков. Раз есть возможность отбить удар, значит, есть возможность закрыть от них мысли. Отличная новость. Никогда их не любила. Почему? Чем тебе не угодил Роман Константинович и его семейка? Я с интересом слушал фрейлину. Полезная девочка. Много знает, много говорит. Честно? Катрин усмехнулась. Высокомерный козел твой, Роман Константинович. Ну, это я понимаю. Поддерживаю всей душой. Козлина каких поискать? Чувства фрейлины мне вполне близки. Вот только все бы ничего, но альденбургская... На одну секунду, на крохотное мгновение отвела взгляд в сторону. Кто-то другой не заметил бы, а я обратил внимание. Моргнула и все. Какая ерунда, казалось бы. Но нет. Распознавать ложь я умею. Тут, правда, не стопроцентное вранье. Скорее, недоговоренность. Не до конца Катрин откровенно скрывает что-то. К Воронцову у нее личная неприязнь. Именно личная. Ладно, идем. Сейчас лекция начнется. Фрейлина направилась к выходу из аудитории. «Эй, ты ж говорил, ничего страшного!» Я окликнул ее, когда она уже взялась за ручку двери. Пошутила. «Теория магии. Нам нужно быть по-любому, особенно тебе. Вы, Морозовы, конечно, сильны в иллюзиях и зарабатывании денег, но со стихиями, с ментальностью у вас не заладилось. Да и мне не помешает. Тем более лекцию будет читать сам Рихард Матеуш». Альденбургская не оглянулась, не посмотрела мне в лицо, что было бы естественно. Только слегка повернула голову, бросив взгляд через плечо, когда отвечала. А значит, я прав. Скрывает девочка что-то очень интересное. Ну окей, посмотрим. Я сполз с парты и пошел за фрейлиной. Рихард Матеуш. Кто это такой вообще? Конечно, мои слова остались без ответа. Да я и не ожидал. Так, сам с собой трындел. Просто Катрин произнесла незнакомое имя с пафосом и фанатичным придыханием. Типа, охренеть можно, сам Матеуш. А я в душе не имею понятия, кто он есть. Болгарин, что ли, или румын? В любом случае, мой первоначальный план отправиться на полигон и доораться до психованной богини явно летит к черту. Придется подождать с вопросами. Нужную аудиторию разыскал быстро, много ума не потребовалось. Просто шел следом за Альденбургской. Когда оказался внутри, почти все места были заняты. Сама-то Катрин быстренько скользнула к первому ряду и устроилась неподалеку от парочки Юсупова-Воронцов. Для фрейлины ее императорского высочества местечко нашлось моментально. Эти же двое сидели, как пара трепетных голубей, склонив головы друг к другу и о чем-то переговариваясь. Роман Константинович держал принцессу за руку, слегка поглаживая пальцами ее кожу. Ну, пусть потрогает напоследок. Скоро его лишат этого удовольствия лапать княжну. При моем появлении Юсупова и Воронцов резко замолчали, уставившись в четыре глаза. Видимо, тот момент, что попытка Романа Константиновича расплавить мне мозги не увенчалась успехом, произвела на них неизгладимое впечатление. «Никита!» – с последнего ряда поднялся Багратионий и помахал рукой. Он, оказывается, позаботился о новом товарище, то есть обо мне, и забил местечко. Я с большим удовольствием пристроился рядом с ним. Вообще, конечно, радовало, что этот мир, несмотря на всякие волшебные и мистические особенности, развивался технически. У каждого курсанта имелся планшет, куда можно было записывать лекции. Причем не только текстом, но и звуковыми сообщениями. А могло быть все гораздо печальнее. Окажись я, например, в средневековом государстве. Сидел бы как дурак, строчил гусиными перьями по пергаменту. Чтобы не напрягаться, включил запись и приготовился слушать препода, который появился в аудитории почти сразу после меня. Не знаю, что в нем особенного. Его рога были меньше моих, значит, обычная нечисть. Надо, кстати, сходить куда-нибудь, где имеется подробная информация о классификации демонического потомства. А то я с этими высшими, низшими и всей подобной хренью немного путаюсь. Как бы то ни было, Матеуш сильно меня не впечатлил. Мужик как мужик, чуть даже менее смазливый, чем те же княжичи. Более грубые черты лица, крепкий, высокий. Откуда тогда в голосе фрейлины столько восторга? Ираклий, кто этот тип? Я наклонился ближе к Багратионе, чтобы не привлекать внимание остальных курсантов. Да и перед преподом тоже не хотелось светиться. Очкастый, к примеру, нас с Ираклием точно запомнил. 100% будет докапываться в будущем. Ты чего? Это же Матеуш. Пацан посмотрел на меня, будто я поинтересовался, как пройти в библиотеку. Хрень спросил. Вот такой был взгляд. Слушай, круто. Но я немного отстал от жизни. Все в селе да в селе. Не то, что вы городские. В каком селе? У вас одно из богатейших имений. Багратионий явно не обладал образным мышлением, да и чувством юмора у него тоже не ахтец. Это в переносном смысле, ну, Ну, шутка типа. Село, деревня, развалюха вместо дома, а на самом деле хоромы. Нет? Не доходит? Бля. Хрен с ним. Просто ответь, кто такой этот Матеуш? Мы с князьком говорили очень тихо, но девчонка, сидевшая рядом, резко повернула голову и посмотрела на меня чуть ли не с ненавистью. Видимо, из-за нашей беседы она плохо слышала рогатую знаменитость. Никита, Рихтер Матеуш – единственный из высших, кто побывал в аду. Ты чего? Он самый популярный в мире нечистокровный демон, который удостоился чести встретиться с Люцифером лично, причем не на территории владыки. А, понял, типа Гагарин, но наоборот. При чем тут Гагарин? Ты про Юрия, тот в космос летал, и все. И невелика заслуга. А вот спуститься в ад и вернуться живым, это знаешь ли... Так, хорошо. А на кой хрен его туда носило? Как на кой? Пришел момент покорять космос, это нормально, правда, там нет ничего интересного. Ё-моё, Ираклий, я не про Гагарина. Матеуш, зачем он попёрся в ад? Ну, ради научного эксперимента. Душевно. И как там в аду? Он не рассказывает. Ты что? Его за такие откровения Люцифер по головке не погладит. Подожди. То есть этот тип просто растрындел, что якобы побывал в гостях у самого главного демона и всё. А селфи, общие фото, видосики... Ничего такого нет. Ник, ты очень странный. Багратиони, похоже, задолбался выговаривать мое имя и сократил его на буржуйский манер. Естественно, Матеуш ничего подобного не имеет. Как можно сфотографировать ад? Слушай, а мужик-то молодец, да и вы тоже красавцы. То есть, парень, который полетел в космос, и это все знают наверняка, вас не впечатлил, а какой-то балабол, утверждающий без доказательств, что сходил к Люциферу герой нации? Ну, я теперь представляю самый короткий путь к популярности. Тебе это зачем, популярность? Ты Морозов. У вас самый богатый род в империи. Почти все банки принадлежат вам. Несколько сотен доходных домов Санкт-Петербурга. Ежемесячно приносит прибыль, равную бюджету небольшой страны. Вы не просто высшие, вы члены правящей семерки. А ты мечтаешь о популярности? Это бунт против патриарха? Короче, парня понесло. Действительно, с юмором у него хреновенько. Да, мечтаю, как хиппи, бродить по стране и петь песни о любви всех ко всем. Забей, это я так высказался. Слушай, скажи, а в Академии есть какая-нибудь библиотека? Место, где имеется информация по истории и все такое? Господин Матеуш! Девочка, которая несколько минут назад бросала мне возмущенные взгляды, подняла руку. «Слушаю вас». Препод прервал свою вдохновенную речь о том, как он рад наконец начать свой курс, как его окрыляет возможность научить юные умы теории магии, и уставился в нашу сторону. «Позвольте обратиться с просьбой. Конкретно прошу выгнать курсанта Морозова и курсанта Багратиони с вашей лекции. Им все равно неинтересно, они говорят о посторонних вещах. Но своими разговорами мешают всем остальным». «Ля ты, крыса!» – прошипел я отличнице одними губами. А еще курсант Морозов обзывает даму непристойными словами. Тут же среагировала заумная стерва. «Ой, бляха-муха!» Я понял, что с юмором хреново не только у Багратиони. «Представьтесь, пожалуйста». Матеуш, видимо, решил сначала разобраться в ситуации. Имидж, ёпть. Популярность она такая, надо соответствовать. Да, конечно, младшая ветвь рода Долгоруковых. Баронесса Надежда Оболенская. Зубрила скромно потупила глаза и залилась румянцем. Прочла все ваши труды. Чрезвычайно рада возможности лично присутствовать на лекциях столь потрясающей личности. «Меня сейчас стошнит. Вообще, я говорил себе под нос, если что. Однако господин Матеуш мое высказывание услышал. Курсант Морозов, встаньте». Пришлось подняться на ноги. Почти все присутствующие тут же повернули головы в мою сторону. Вот тебе и шуточки про популярность. В стенах Академии, по крайней мере, это уже становится реальностью. За один день я засветился трижды. Одна только Альденбургская смотрела с усмешкой. Будто происходящее ее сильно веселило.